Змеиный выводок. 62-й год до нашей эры. Он был ее отцом, и она его любила. Редкое исключение в роду, прославившемся отцеубийствами. Она любила его и страдала, когда ему наносили обиды. Чем больше взрослела, тем больше страдала. А он с каждым годом все сильнее любил ее. Когда ей исполнилось 10, ему было около 40. Несомненно, именно поэтому она никогда не боялась любовных отношений с мужчинами, чей возраст намного превышал ее собственный, скорее даже искала подобных связей, ведь первый взрослый мужчина в ее жизни проявлял к ней такую нежность. Даже когда отец разделил свое ложе с новой женщиной, даже когда эта наложница родила ему дочь, а потом двух долгожданных сыновей, его любимицей осталась Клеопатра. Девочка, ничем не выделявшаяся в династическом списке Клеопатр. Ее не назвали ни благодетельницей, ни божественной, ни луной, ни тем более великолепной. А между тем, она очень рано стала его избранницей, его самым любимым ребенком, потому что чувствовала, что такое страх и печаль, прежде чем узнала выражающие эти понятия слова. Это было молчаливое, целомудренное сообщничество, сдержанность двух существ, которые признали друг друга, но не идут дальше этого признания. Следует отдать должное флейтисту. До нас не дошло ни одного свидетельства, ни одного слуха, позволяющего предположить, что он хоть раз допустил какую-то непристойность в отношении своей третьей дочери или других дочерей. А ведь александрийцы с готовностью обливали его грязью, тем более что флейтист не отказывал себе в удовольствиях и с равным пылом преследовал девушек и мальчиков. Инцест, как таковой, его не страшил. Женившись на своей сестре в соответствии с обычаями династии, он лихо сделал ей 3 детей. Однако, оставшись вдовцом и имея под рукой уже довольно взрослую старшую дочь, которая могла бы родить ему сыновей и тем обеспечить продолжение рода, он предпочел положиться в этом смысле на любовницу. Такое поведение в семье Лагидов было новшеством. Зато вполне традиционной можно считать ненависть, которую возбуждали у сестер Клеопатры ее дружеские отношения с отцом. Эта ненависть не проявилась сразу. Она ждала своего часа, долго созревала в удушливой атмосфере дворца. Взрослея, девочка получала первые уроки хитрости, училась пользоваться оружием, которое впоследствии станет для нее столь ценным — скрытностью. Но только возможно ли замаскировать любовь, когда она взаимна, обуздать то, что не поддается обузданию, утаить существование секретного кода, который с самого начала придумывают для себя любящие и который навсегда остается недоступным для других? Как и взаимная привязанность отца и дочери, ненависть, которой отвечали на нее сестры Клеопатры, созревала в тишине. До поры, когда представился случай проявить ее, эта ненависть подпитывалась лишенной воображения злобой, и в ней медленно, постепенно конденсировался яд. Но с чего, в конце концов, все началось? Береника, Клеопатра Великолепная и маленькая Арсиноя не взлюбили свою сестру, потому что она была любимицей отца, или наоборот, она стала его любимицей, потому что не походила ни на Великолепную, ни на Беренику, ни на Арсиною. Предпочел ли ее флейтист всем остальным, потому что она была самой способной из них, или же она стала самой способной, потому что ее больше любили? А может, родившись 3-м ребенком в семье, причем 3-й девочкой, и чувствуя, что отец обманулся в своих надеждах, она захотела любой ценой доказать, что ни в чем не уступает мальчику, которого он ждал. Захотела стать сильной, умелой, лучшей во всем. А ведь известно, чтобы завоевать привязанность отца, есть только один способ — постараться походить на него. Она с самого начала и выбрала этот путь. Ее великие мечты сперва были мечтами флейтиста, но она никогда от них не отрекалась. И именно подражая в этом отцу, стала неподражаемой. Можно подумать, еще будучи маленьким ребенком, она поняла свое имя буквально, решила, что как только получит хоть какую-то власть, станет славой своего отца. Она одна. А все остальные, несмотря на свои жалкие потуги, никогда ничего к этой славе не прибавят. Даже младшие братья, которые имеют преимущество перед ней на пути к трону. Она не пыталась их оттеснить. Сама хронология складывалась в ее пользу. Ей было 9, когда родился первый мальчик, и 11, когда появился на свет второй. К тому времени она стала живым, схватывающим все на лету подростком, и уже успела завоевать сердце флейтиста. Эти младенцы не представляли для нее угрозы. Попытки причинить ей вред могли исходить только от женщин. Великолепная, старшая из сестер, родилась лет на 8-10 раньше, чем Клеопатра. Несмотря на свой высокий ранг и на претенциозное имя, она почти не оставила следа в истории, разве что однажды в смутный период, когда Клеопатре было около 12 лет. Тогда, кажется, Великолепная хотела свергнуть с трона флейтиста. Однако у нас нет никаких данных о том, что она пыталась предпринять что-то против своих сестер. Она, несомненно, относилась к числу тех метеоров, встречавшихся на всем протяжении династии, которые быстро сгорались, недаемые свойственной им от рождения дикой злобой. Вторая сестра Береника, которая была младше ее на 5-6 лет, лучше умела скрывать свою игру. Очень долго флейтист ничего не подозревал, не видел, что она типичная царевна из дома Лагидов, жестокая и хитрая, но сдерживающая свои убийственные инстинкты до той поры, пока не будет уверена в надежности тылов. Что касается маленькой Арсинои, младшей сестры Клеопатры, разница в возрасте между ними составляла 3-4 года, то ее положение в семье было самым неудобным и, главное, самым изолированным. Дочь наложницы, она приходилась лишь сводной сестрой трем другим девочкам, которые кичились перед ней тем, что родились в законном браке. Она не могла найти себе союзников и в лице своих младших братьев, так как первый из них появился на свет лишь через 5 лет после нее. Здесь опять сыграла свою роль хронология. Два мальчика образовали как бы отдельный выводок, и Арсиноя, которая не принадлежала ни к одной из двух групп, должна была сама, как могла, защищать себя в этом гадючем гнезде. Очевидно, она старалась не афишировать свои амбиции до тех пор, пока смерть двух старших сестер не распутала в значительной мере клубок взаимных антипатий. Однако в момент, о котором идет речь, ситуация была очень сложной. Каждая из сестер прекрасно знала, что однажды может оказаться замужем за одним из мальчиков, но, с другой стороны, никаких гарантий того, что это произойдет, у нее не было. Все решала судьба. Какой-нибудь заговор, естественная смерть, вмешательство римлян. А пока остается лишь овладевать наукой злобы, учиться угадывать яд за любезными улыбками, поддерживать, даже лелеять свою ненависть, никогда не позволять, чтобы противник сделал против тебя неожиданный выпад, а видеть всю цепь обстоятельств, чаще всего неприметных, которые породили этот удар, молниеносный и сильный, великолепно сочетающий в себе коварство и жестокость. Нужно защищаться, отбиваться, но как? «С помощью знаний», — отвечал ей отец. «Ведь она такая смышленая, любознательная, а в их семье девочкам никогда не закрывали доступ к книгам. Она должна научиться читать, писать, считать, измерять». Узнать секреты звезд и минералов, очертания суши и морей, историю людей, их языки, искусство пения и философию. Она должна учиться, чтобы более умело хитрить, увертываться, добиваться своего, властвовать, чтобы лучше наносить удары, и чтобы лучше все понимать, и чтобы уметь расширять свои знания. Школа располагалась здесь же, в двух шагах от удушливых дворцовых покоев, на самой границе между городом и дворцом. Обитель тишины и покоя — похожее на святилище, единственное место в Александрии, где можно дышать чистым, непропитанным ядовитыми испарениями воздухом. Храм слов, чисел, всех мудрых мыслей и всех безумств, накопившихся с тех пор, как человек впервые научился думать, говорить, писать. Память, запечатленная в знаках. Вся совокупность знаний, собранная в книгах. Они расставлены по кругу, что напоминает о форме мира. Ключи к шифру жизни.